Глава 13. Совещаться пошли к Егору. Разговаривали шепотом на случай, если кто-то решит приложить жаждущее новостей ухо к двери. Виконт был безжалостно засунут в ванну, лапы вымыты, шерсть расчесана, и теперь кот брезгливо, с оттягом, вылизывал вымытые конечности. Маша тщательно осмотрела кота на предмет повреждений. Однако все было в порядке. Она опасалась, не дали ли ему съесть какую-нибудь вредную дрянь, но Виконт из рук ни у кого ничего не брал, а миска стояла у Калерии на кухне. Разве что это сама Калерия – преступница. Однако признаков отравления у Виконта не было, и снотворным его не поили, иначе он бы уже завалился спать. Спальня Егора была отчетливо мужской. Больше темных тонов, сделанная из темного дерева мебель, однако в светлом доме она смотрелась органично, словно бы сияние вкуса Ирины распространялось и на эту комнату. Маша уселась в кресло, а Егор на кровать, и неудачливые детективы посмотрели друг на друга. «Эй, главный заговорщик!» — попробовала пошутить Маша. Теперь, когда Виконт нашелся, ее немножечко потряхивало запоздалым страхом. Однако она понимала, что хорошо кончается. «Это ты меня в эту авантюру втянул. Давай, командуй!» «Да ладно, втянул! Ты сама втянулась!» — усмехнулся Егор. «По-моему, и не особо сопротивлялась!» «Это правда!» — легко согласилась Маша. «Мне было весело, но вот сегодня веселье куда-то испарилось. Слушай, это действительно всерьез сейчас происходит. Не чья-то глупая шутка. Неужели ты думаешь, что они хотят причинить Виконту вред? Зачем его вообще заперли?» «Мне кажется, это было послание нам», — задумчиво произнес Егор. «Это был то ли жест отчаяния, то ли желание нас припугнуть. Может, они что-то услышали из наших разговоров?» «Ой, ужас», — нахмурилась Маша. «Решили припугнуть. А что они могли услышать? Или тебе жучка на пиджак прилепили?» Маша задумчиво смотрела на флегматичного Виконта. Вот кто находился рядом постоянно, однако на коте подслушивающее устройство не спрячешь, особенно если животные ощупывают много раз в день. «Ну ладно, все началось тогда, когда ты пошутил насчет наследства, а тебе не поверили. Ты пытался всех переубедить, но никого, кажется, не переубедил. И вот некий человек решает, что проще кота извести». Она беспомощно взмахнула руками. «Егор, это какой-то бред. Ирина оставляет состояние коту? Бред. Кто-то хочет убить кота? Бред. Мы словно в фестивальном мультике, где никто не соображает, что происходит». «Так...» Егор потер руками виски, и Маша сообразила, что он перепугался из-за пропажи Виконта не меньше ее. «Давай примем как рабочую версию, что злоумышленник не один, а их двое. У нас есть вор, который таскает по его понятиям не особо ценные вещи. Или для него они гораздо более ценны, чем для меня. Кстати, как я тебе уже говорил, действительно, стоимость этих вещиц не настолько велика, чтобы по-настоящему шиковать. Но она способна поправить дела, если они идут у тебя совсем плохо. Например, если ты живешь на съемной квартире, хочешь новый айфон, а у тебя не хватает денег даже на макароны». «Ты опять на Вениамина намекаешь?» «Ну да, да, я пристрастен». Егор побарабанил пальцами по колену. «Итак, есть вор, который тырит ценные вещи, и у него есть сообщник, или же кто-то независимо от вора решил, что от кота надо избавиться. Это совершенно другой человек, не вор. И сообщник есть у него. Или у них обоих есть сообщники? Мы в окружении преступной группировки?» «Почему?» — возопил он. «Почему я не Шерлок Холмс?» «Тише!» — шикнула на него Маша. «Ты будешь совсем не Шерлок Холмс, если нас услышат эти самые злоумышленники. Кто знает, может быть, в данный момент кто-нибудь подслушивает под дверью». «Нет, это вряд ли», — задумчиво сказал Егор. «Любой человек, вышедший в коридор этого подслушивающего, спалит в 2 секунды. Я вот к какой мысли пытаюсь тебя подвести. Просто запереть кота, не причинив ему никакого вреда, Это скорее желание самоутвердиться, но не реальное преступление. «Ага, скажи это Виконту», — кивнула Маша на животное. «Он вон как перепугался». «Скорее был возмущен. Перепугались мы с тобой. А вот котику не повредило посидеть немножко в заперти. Может, совесть проснется, перестанет убегать?» Виконт не обратил на его слова никакого внимания. Он закончил вылизываться и, подумав, лениво завалился на бок. «Что делать?» — произнес Егор, помолчав. «Вызвать всю обслугу на ковер и устроить им перекрестный допрос? Маш, ты умеешь вести перекрестные допросы?» Маша тяжко вздохнула. «Никогда в жизни не пробовала». «Я тоже. Детективы из нас, как из кота Пума. Очная ставка ничего не даст, тем более, что мы даже не знаем, что именно спрашивать. Люди будут смотреть на нас с недоумением. И преступник тоже. Поэтому отныне я присоединяюсь к надзору за Виконтом. Если тебе нужно куда-то отлучиться, а кота ты с собой взять не можешь, то за ним присматриваю я. И наоборот». Маша покачала головой. «Спасибо, конечно, но мне же за это специально деньги платят». «Но ты ведь не железная, тебе надо спать, есть, в конце концов ходить в ванную и туалет, и ты не можешь таскать повсюду кота, тем более, что иногда он все-таки сопротивляется. Поэтому давай так, если он не захочет ночевать у тебя, то я его забираю, я спокойно отношусь к кошачьим воплям. Или так...» В глазах у него загорелся хитрый огонек. «Ведь у тебя с собой твой ветеринарский чемоданчик?» «Ну, разумеется, и даже форма с собой». Маша недоумевала. «Валентина Матвеевна даже намекала, чтобы я ее носила, но это было бы как-то чересчур. А что, надо?» «Да нет, просто...» Макаров прищурился. «А снотворное у тебя там в чемоданчике имеется? Сколько его нужно на 10 килограммов кота?» «Так...» Протянула Маша и подумала, не запустить ли в Егора подушкой из кресла. Однако даже шевелиться после перенесенного стресса было лень. «Нет, этот способ мы применять не будем. А если ты попробуешь хоть одну иглу воткнуть в кота без моего ведома, то снотворным я накачаю тебя». «Ага, и останешься одна, один на один с разъяренной бандой преступников». «Положим, разъярить мы их ничем пока не успели». «Зря так думаешь», — уже серьезно сказал Егор. «Если вор среди них, а он точно среди них, не барабашки же наши статуэтки воруют, то этот человек рассчитывает на какую-нибудь крупную добычу. Здесь, знаешь ли, немало ценного, и это ценное не в сейфе и не под постоянным присмотром. Пока мы тут сидим, пол особняка можно вынести, и никто не заметит». «Ну, пол особняка вынести они не смогут. И пока никто не собирается уезжать, а мы предупредим охрану на выезде. Может, действительно...» Маша вскинулась. «Предупредить охрану, что никого из нашего дома не выпускать без обыска?» «Это, к сожалению, противозаконно. И если кому-то из наших кузенов понадобится уехать посреди ночи, то его спокойно выпустят, и он может удрать с полным багажником добра. Кроме Фаины, она удерет с полным рюкзаком. Будет ломиться через лес под светом полной луны под уханье филинов». Маша помолчала и выдвинула следующую версию. «А может, все они воры? Покрывают друг друга, а добычу делят?» «Шайка преступных кузенов? Такого в истории криминалистики еще не было», — развеселился Егор. В обширных запасах, имеющихся у Виконта, Маша нашла шлейку. Она и раньше пробовала надеть ее на кота, но хотя Виконт дался спокойно, Маша поняла, что в шлейке нет необходимости. Что в ней, что без нее кот обретался неподалеку и не собирался выкидывать никаких фортелей. Тогда Маша от шлейки отказалась, понадеявшись на благоразумие Мейн-куна. Однако в свете изменившихся обстоятельств следовало держать кота при себе. Шлейка была надета, и, почти не заметивший этого Виконт, спокойно потрусил за Машей и Егором по этажу. Они прошлись и по верхнему, и по нижнему этажам. На первый взгляд все было в порядке, все стояло на своих местах. «Но если вещи на месте», — задумчиво сказала Маша. «Как ты утверждаешь, зачем понадобился этот отвлекающий маневр с котом?» «Понятия не имею», — устало сказал Егор. «Все наши предположения — Это только предположение, и мы можем до бесконечности толочь воду в ступе, но не прийти ни к каким выводам. Но знаешь, что я тебе скажу?» Он вдруг остановился, взял Машу за плечи и развернул к себе. От неожиданности она чуть поводок не выпустила. Виконт смирно уселся у ее ног, как собака. «Чем бы там дело ни закончилось, после того, как мы победим, а мы ведь победим обязательно, пойдешь со мной на свидание?» «На свидание?» — Маша не задумывалась долго. «Конечно, пойду». «Очень хорошо», — сказал Егор и заулыбался. «Просто прекрасно».